Лизок, открой!» Елизавета не отвечала. Антон уже неделю безуспешно пытался попасть в комнату жены, а она словно сошла с ума. Закрылась в мастер-спальне и открывала дверь, только когда Антон уходил из дома, оставив ей еды и воды у порога. Пустые тарелки она выносила ночью, и Антон забирал их с утра, чтобы вновь оставить ей еду. «Лизок, так нельзя. Если тебе совсем плохо, то надо идти к врачу». «Оставь меня в покое!» — крикнула жена. «Если ты сейчас же не откроешь, я сломаю дверь», — пригрозил мужчина. «Я не шучу». «Дай мне спокойно умереть!» Антон разбежался и с размаху врезался в качественную шпанированную дверь. Он скривился от боли, но вызволить жену из заточения было важнее. «Уходи!» — закричала Лиза. «Лиза, Лизонька, Заюша!» Принялся увещевать ее Антон, потирая плечо. «Так больше не может продолжаться! Впусти меня!» «Я не хочу, чтобы ты видел меня такой!» «Какой такой? Мне плевать, что там с твоим лицом! Я люблю тебя любую! Я хочу помочь тебе! Мы месяц как переехали, и с тех пор с тобой творится что-то неладное!» «Мне никто не поможет!» «Прошу! Нет, умоляю тебя, открой эту чертову дверь, и мы найдем решение проблемы! Я отвезу тебя к лучшим врачам. Я возьму кредит и отправлю тебя за границу. Дай мне возможность тебе помочь. Лиза распахнула дверь, и мужчина чуть не упал, потеряв опору. В последний момент ухватился за косяк и ввалился в мастер-спальню. Лиза, его Лиза, стояла перед ним. Лиза, которую он не знал. Старческое лицо, изрезанное глубокими морщинами, запавшие глаза, руки веточки, сушеные дряхлостью. Это была все еще его Лиза, но на 30, на 40 лет старше. «Заюша, ты рад меня видеть?» Он бросился к жене и обнял ее. Сейчас она была рядом, а остальное не имело значения. Спустя час они обо всем договорились. «Я не собираюсь отступать. Ты бы бросила меня?» «Нет, я не брошу. Лизок, мы с тобой со дна поднимались вместе. Мы через такое прошли, что другим и не снилось. Нужны будут еще деньги, продадим недвижимость. Я вытащу тебя, обещаю!» «Еще бы знать, откуда вытаскивать!» — вздохнула Лиза. «Слушай, я сейчас бред скажу, но... Может, это порча? Проклятие?» «Антош, ты дурак!» «Наверное», — пожал плечами мужчина. «Знаешь, люди часто ищут ответы в непознанном, когда сталкиваются с необъяснимым. Вон, взять хотя бы это зеркало, что ты купила месяц назад. С него все и началось». «Прекрати!» — махнула старческой рукой Лиза. «Вещи — это всего лишь вещи!» Громкая трель звонка сбила девушку-старушку с мысли. «А это еще кто?» — нахмурился Антон. «Вот черт, это клининг! Я еще на позапрошлой неделе заказала и оплатила генеральную уборку. Совсем забыла. Что делать-то?» «Ну что-что, пусть прибирается. Лишним не будет». «Как я с таким лицом покажусь?» Антон взял жену за плечи и посмотрел в запавшие глаза. «Да плевать. Ясно? Ты прекрасна. Это не обсуждается». Мужчина открыл дверь, и на пороге появилась худенькая девушка лет 20 в фирменном комбинезоне клининговой фирмы. Ее почти не было видно за тряпками и ведрами, но она бодро поздоровалась, назвалась Таней и пообещала, что выполнит работу идеально. Татьяна сразу принялась за дело, а Лиза шепотом принялась обсуждать с Антоном подробности предстоящей поездки в клинику. Муж показывал ей варианты, а Лиза то с энтузиазмом хваталась за эти соломинки надежды, то вдруг опускала руки, отворачивалась и замолкала. Таня уже закончила в кухне и переместилась в прихожую. Внезапный грохот заставил Лизу подпрыгнуть. Раздался звон бьющегося стекла. «Зеркало!» — выдохнула Елизавета и бросилась на шум. Антон последовал за ней. Посреди прихожей стояла побледневшая от ужаса Таня, а перед ней лежало вдребезги разбитое зеркало. Миллионы сверкающих осколков разлетелись по полу. Легкий дым клубился над ними. «Простите», — пролепетала Таня. «Я его случайно задела рукой. Я все уберу. Рама целая, а зеркало я вам куплю новое. У меня есть знакомый стекольщик, он вставит». «Успокойтесь, Танечка», — махнул рукой Антон. «Вещи — это всего лишь вещи, правда, Лизок?» «Что это?» Вместо ответа показала Лиза куда-то на осколки. Дым становился плотнее, клубился, приобретал очертания жуткой фигуры. Таня, как завороженная, смотрела на это и не шевелилась. Казалось, она даже перестала дышать. Лиза с Антоном замерли, глядя на то, как призрак, сотканный из тьмы, вытягивает узловатые кисти с крючковатыми пальцами и тянется к шее девушки. Страшный крик вырвался из ее груди, когда пальцы сомкнулись на ее горле. Лицо стало бледнеть, покрываться морщинами. В волосах заблестела седина, тело сморщивалось, съеживалось. А призрак все продолжал сжимать свои руки. Таня хрипела и старела на глазах. Жизнь стремительно уходила из нее. Антон с Лизой не могли даже отвернуться от этого ужасного зрелища. Словно неведомая сила завладела их разумом. Тело глубокой старушки безжизненно рухнуло на пол и обратилось в прах, смешавшись дымом и осколками. В воздухе завертелась воронка из пыли и стекла. Все заволокла пелена, и Лиза зажмурилась, спрятав лицо в ладони. И все закончилось. Стало тихо. Елизавета нерешительно отняла руки от лица. На чистом полу лежало совершенно целое зеркало. Такое же, каким она купила его месяц назад. «Не подходи к нему!» — крикнул Антон, сорвал с дивана плед и набросил сверху. «Не смотрись! Нужно избавиться от него!» Алина бесцельно шла по рынку. Она любила это место. Оно напоминало ей о детстве. Жили они тогда небогато, и походы на рынок всегда превращались в праздник. Ведь можно было увидеть столько всего интересного и необычного, попробовать вкусности, которые были в изобилии, представлены на прилавках, а иногда и уговорить маму купить новую видеокассету с каким-нибудь голливудским фильмом или аудио с попсовым сборником или яркий лак для ногтей. Теперь у Алины было все, о чем она мечтала. Богатый муж, собственная художественная галерея, большая квартира, маленькая трясущаяся собачка. Но пару раз в месяц ей хотелось окунуться в те сладкие ностальгические ощущения ожидания чуда. и она с радостью позволяла себе это. Покупала ненужное дешевое барахло, которое выбрасывала, не донеся до дома. В нем не было потребности. Хотелось просто позволять себе. Позволять то, к чему душа тянулась в детстве. Так ей и психолог советовал баловать маленькую Алину. И она баловала от души. Сгорбленная старушка стояла возле забора, привалившись к груди деревянных ящиков. Возле ее ног стояло зеркало. Красивое старинное зеркало в причудливой узорчатой раме, слегка потертое, манящее, потрясающее. Как раз такого зеркала и не хватало в гостиной Алины. Именно о таком зеркале она и мечтала. За сколько отдадите это чудо? А сколько не жалко, за 1000 отдам. Долларов? Евро? Рублей, милая. Алина нахмурилась. Вещь стоила дороже, намного. Урвать настоящий антиквариат за такие смешные деньги было подарком небес, но обманывать бабушку совсем не хотелось. Это очень дорогое зеркало. Оно не может стоить 1000. Давайте я заплачу вам больше. Этот старый хлам только место занимает. 1000 за него даже много. Понравилось? Забирайте, могу и скидку сделать. Нет, нет, не надо скидку. Алина поспешно вытащила кошелек, нашла там оранжевую бумажку и протянула бабушке. «Вот, возьмите, пожалуйста, сдачи не нужно». Старушка проворно убрала деньги куда-то в куртку. И Алина, наконец, обратила внимание, что одежда бабушки слишком стильная и современная, как будто она надела внучкины вещи. Впрочем, наверное, так оно и было. Где пожилым женщинам взять денег на новую одежду? Остается только донашивать за сердобольными родственниками. Хорошо, что внучка-то, похоже, не бедствует. Бабушке перепали качественные брендовые вещички в отличном состоянии. Да одни сапожки стоили раз в 10 больше, чем бабуля получила за шикарное зеркало. Ну, конечно, когда были новыми. Алина отмахнулась от этих размышлений и сосредоточилась на зеркале. Оно было поистине великолепным. Оставалось только донести сокровище до дома. Интересно, как старушка дотащила такую тяжесть? Девушка оглянулась и увидела, как бабуля бодро запрыгивает в новенький блестящий рейндж-ровер. Достойная старость. Алина хмыкнула, выбросила из головы странную бабку и достала телефон. «Милый, я купила такое зеркало! Настоящий антиквариат! Подлинный! Ты не поверишь, всего за 5000! Да каких евро? Рублей! У бабушки на рынке! Нет, я не обманывала старушку. Она просила даже меньше. Ой, все, приезжай за мной. Оно тяжелое. Адрес скину».